поиграть в вас обоих серваков. Очень много, но мы такие одни. С нами очень быстро пролетают дни твои серые. Ледяной серф, который пользуется успехом. Зайти и зарубиться сюда, мы не считаем помеху. Если ты с нами, то присоединяйся, мы тебя ждем. Не надо стесняться, пламенный привет шлем. Ждем, докажи, что у тебя стальные яйца. Докажи, докажи. Здесь такие игроки, как у Маски, Скорпион, Кирилл, Якутия, Микки Маус. Да, тут все заодно. Федька, Малой, Панда, Караганда, Настя, Таня и Лена. От этих имен у тебя может ускориться кровь по венам. Ты поверь нам, мы сделаем все возможное. Выйдем за рамки дозволенного, сможем красиво все это подытожить. КС 1.6 не устареет никогда. Здесь мы тепло, они малые на понтах. Что за нами идут по пятам, там идут. Ледяной сервак нас манит. Присоединяйся к нам, не надо мани. Для тебя это крутейший варик. Запоминай нас, каждый из нас в этой игре по большей части шарик. Ледяной, ледяной. Приглашаем поиграть в вас с собой. Серваков очень много, но мы такие одни. С нами очень быстро пролетают дни твои серые будни. Ледяной, ледяной. Приглашаем поиграть в вас с собой. Серваков очень много, но мы такие одни. С нами очень быстро пролетают дни твои серые будни. Твои серые будни. Твои серые будни.